Лежа на диване, затянутом чем-то вроде шкуры мамонта-альбиноса, я рыдала в подушку и сама не понимала, откуда во мне столько слез. Подушка была уже мокрой с обеих сторон. «А да», — позвал Александр и положил ладонь мне на плечо. «Уйди, урод!» — всхлипнула я и стряхнула его руку. «Извини», — сказал он робко. «Я не хотел». «Сказала же, уйди, сволочь!» Я опять залилась слезами. Через минуту или две он снова попытался коснуться моего плеча. «Я же тебя три раза спросил», — сказал он. «Издеваешься?» «Почему издеваюсь? Я ведь тебе говорил про звериное тело, про физическую близость. Разве нет?» «А как я могла догадаться?» Он пожал плечами. «Ну, например, по запаху». «Лисы запахов не чувствуют». «А я про тебя сразу все понял», — сказал он и неловко погладил меня по руке. «Во-первых, люди так не пахнут. Во-вторых, Михалыч все уши прожужжал. Товарищ генерал-лейтенант, я тут смотрел запись, реально вопрос надо решать с бабой. Она там стоит на четвереньках, глаза злые, страшные. В жизни таких не видел. А на спине огромная рыжая линза. И она этой линзой нашему консультанту мозг прожигает. Направила луч, а тот аж заколдобился. Я сперва подумал, что у него совсем от кетамина крыша съехала. А потом посмотрел запись, действительно. За линзу он твой хвост принял». «Какую еще запись?» «Твой клиент, которого ты до крови отхлестала, домашнее порно снимал. Скрытой камерой». «Что? Когда я в долг работала?» «Но это я не знаю, ваши дела. Он как в себя пришел, сразу пленку нам принес». «Интеллигент, твою мать!» — не сдержалась я. «Да», — согласился он, — «не очень красиво. Но такие люди. А что, Михалыч тебе фоток не показывал? У него же целая папка была, специально распечатали для разговора». «Не успел». «Значит, всю эту мерзость, которую ты сейчас со мной проделывал, потом Михалыч будет смотреть?» «У меня здесь ни одной камеры нет. Успокойся, милая». «Не называй меня милой, волчара», — всхлипнула я. «Грязный, развратный самец. Со мной такого за последние...» Я вдруг почему-то решила не упоминать никаких дат. «Со мной такого отродясь никто не делал. Какая гадость!» Он втянул голову в плечи, словно его отстегали мокрой тряпкой. Это было любопытно. Хоть на него совсем не действовал мой хвост, зато, похоже, сильно действовали мои слова. Я решила проверить свое наблюдение. «У меня там все такое нежное, хрупкое», — сказала я жалобно. «А ты мне все разорвал своим огромным членом. Теперь я, наверное, умру». Он побледнел, расстегнул китель и вынул из кобуры здоровенный никелированный пистолет. Я испугалась, что он сейчас пальнет в меня, как Роберт Де Ниро в занудливую собеседницу у Тарантино. Но, к счастью, ошиблась. «Если с тобой что-нибудь случится», — сказал он серьезно, — «я пущу пулю себе в лоб». «Убери!» «Я сказала, убери подальше!» «Ну, пустишь ты себе пулю в свою дурную голову. А мне что, легче будет? Я же тебя просила, не надо!» «Я подумал», — сказал он тихо, — «ты кокетничаешь». «Кокетничаю? Да у тебя елдак в три раза больше, чем этот пистолет, волчина! Какое кокетство! Тут бы живой остаться. Сейчас ведь детей на уроках учат. Если девушка говорит «нет», это значит именно «нет», а не «да» или «ах, я не знаю». Вокруг этого на Западе все дела об изнасиловании крутятся. Вам в Академии ФСБ не объясняли?» Он понуро покачал головой из стороны в сторону. На него было жалко смотреть. Я чувствовала, что пора остановиться. Палку можно было перегнуть. Тарантино мне вспомнился не зря. «У тебя есть бинты и йод?» — спросила я слабым голосом. «Сейчас пошлю Михалыча», — сказал он и вскочил. «Не надо никакого Михалыча. Не хватало, чтобы твой Михалыч надо мной хихикал. Не можешь сам спуститься в аптеку?» «Могу». «И пусть твой Михалыч сюда не входит, пока тебя нет. Я не хочу, чтобы меня видели в таком виде». Он был уже у лифта. «Я быстро. Потерпи». Дверь за ним закрылась, и я, наконец, перевела дух. Я уже говорила, у лис нет половых частей в человеческом смысле. Но у нас под хвостом есть рудиментарная впадина, эластичный кожаный мешок, не соединенный ни с какими другими органами. Обычно он сжат в крохотную щелку, как камера сдутого меча. Но когда мы испытываем страх, он расширяется и становится чуть влажным. Он играет в нашей анатомии такую же роль, какую специальный полый цилиндр из пластмассы играет в экипировке работников обезьяньего питомника. Дело в том, что у больших обезьян приняты те же технологии контроля, что и в уголовной или политической сфере. Стоящие у руля самцы ритуально опускают тех, кто, как им кажется, претендует на неоправданно высокий статус. Иногда в этой роли оказываются посторонние – электрики, лаборанты и так далее. Я имею в виду в питомнике. Чтобы быть готовыми к такому повороту событий, они носят между ног подвешенный на ремешках полый цилиндр из пластмассы, который называют дивным словом «хуеуловитель». В нем гарантия безопасности. Если на них набрасывается большой самец, одержимый чувством социальной справедливости, им надо всего-навсего наклониться и подождать несколько минут. Обезьяне негодование достается этому цилиндру. Затем они могут продолжить свой путь. Вот так же и я могла продолжить свой путь. Он вел в ванную, где я первым делом осмотрела свое тело. Если не считать того, что рудиментарная впадина под хвостом была натерта и покраснела, все обошлось. Правда, моя задняя часть ныла, как будто я целый час каталась на взбесившейся лошади, что было довольно точным описанием случившегося. Но травмой это нельзя было назвать. Природа определенно готовила лис ко встрече с волками-оборотнями. Я предчувствовала, что мне придется искупаться в его перламутровой ванне. И предчувствие не обмануло. Весь хвост, спину, живот и ноги запачкало этой волчьей гадостью, которую я тщательно смыла шампунем. Потом я быстро высушила хвост феном и оделась. Мне пришло в голову, что неплохо было бы обыскать помещение. Но обыскивать в этом роскошном пустом ангаре было практически нечего. Ни шкафов, ни комодов, ни выдвижных ящиков. Двери, которые вели в другие комнаты, были заперты. Тем не менее, результаты оказались интересными. На рабочем столе рядом с элегантным компьютером-моноблоком стоял массивный серебряный предмет, который я с первого взгляда приняла за статуэтку. При более внимательном рассмотрении предмет оказался обрезателем сигар. Он изображал лежащую на боку Монику Левински, задравшую к потолку ногу рычаг, при нажатии на которую, я не смогла удержаться, не только срабатывала гильотинка в кольце между ляжками, но и появлялся язычок голубого пламени из открытого рта. Вещица была что надо. Только американский флаг, который Моника держала в руке, показался мне лишним. Иногда достаточно крохотной гирьки, чтобы сместилось равновесие, и эротика превратилась в китчеватый агитпроп. Серебряная Моника прижимала к столу большую папку-скоросшиватель. Внутри была стопка бумаг самого разного вида. На самом верху лежал, судя по глянцу, лист из альбома по искусству. С него на меня глядел огромный желтоглазый волк с похожей на букву «Ф» руной на груди. Фотография скульптуры сделана из дерева и янтаря. Янтарными были глаза. Подпись гласила: «Фенрир, сын Локи, огромный волк, гонящийся по небу за солнцем. Когда Фенрир догонит и пожрет его, наступит Рагнарёк. Фенрир связан до Рагнарёка. В Рагнарёк он убьет Одина и будет убит Видаром». Из подписи было непонятно, каким образом Фенрир догонит солнце и пожрет его, если до Рагнарёка он связан. А Рагнарёк наступит тогда, когда он догонит и пожрет солнце. Но вполне могло быть, что наш мир до сих пор существовал именно благодаря подобным нестыковкам. Страшно подумать, сколько умирающих богов его прокляло. Я помнила, кто такой Фенрир. Это был самый жуткий зверь нордического бестиария. Главный герой исландской эсхатологии — волк, которому предстояло пожрать богов после закрытия Северного проекта. Хотелось верить, что Александр не слишком отождествляется с этим существом, и желтоглазое чудовище — просто недостижимый эстетический идеал. Что-то вроде фотографии Шварценеггера, висящей на стене у начинающего культуриста. Ниже лежала книжная страница с миниатюрой Борхеса «Рагнарёк». Я знала этот рассказ, который поражал меня своей сомнамбулической точностью в чем-то главном и страшном. Герой и его знакомый оказываются свидетелями странного шествия богов, возвращающихся из векового изгнания. Волна людского обожания выносит их на сцену зала. Выглядят они странно. Один держал ветку, что-то из бесхитростной флоры сновидений. Другой в широком жесте выбросил вперед руку с когтями. Лик Януса не без опаски поглядывал на кривой клюв Тота. Сновидческое эхо фашизма. Но дальше происходит нечто очень интересное. Вероятно, подогретый овациями кто-то из них, теперь уже не помню кто, вдруг разразился победным клёкотом, невыносимо резким, не то свища, не то прополаскивая горло. С этой минуты все переменилось. Дальше текст густо покрывали пометки. Слова были подчеркнуты, обрамлены восклицательными знаками и даже обведены картушами. Видимо, чтобы передать градус эмоций. Началось с подозрения, видимо, преувеличенного, что боги не умеют говорить. Столетия дикой и кочевой жизни истребили в них все человеческое. Исламский полумесяц и римский крест не знали снисхождения к гонимым. Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов или китайцев и вывороченные губы животных говорили об оскудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачном шике игорных домов и борделей Бахо. Петлица кровоточила гвоздикой, под облегающим пиджаком угадывалась рукоять ножа. И тут мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры, слепы и жестоки, как матерые звери в облаве. И дай мы волю страху или состраданию, они нас уничтожат. И тогда мы выхватили по увесистому револьверу, откуда-то во сне взялись револьверы, и с наслаждением пристрелили богов. Следом шли две страницы из старшей Эды, кажется, из прорицания Вельвы. Они были вырваны из какого-то подарочного издания. Текст был напечатан крупным красным шрифтом на мелованной бумаге, крайне неэкономно. Ветер вздымает до неба валы, на сушу бросает их, небо темнеет, мчится буран и бесятся вихри. Это предвестие кончины богов. Кончина богов в последней строчке была отчеркнута ногтем. Текст на второй странице был таким же мрачным, многозначительным. Но будет еще сильнейший из всех. Имя его назвать я не смею. Мало кто ведает, что совершится следом за битвой Одина с волком. Все остальное было в том же духе. Большинство бумаг в папке так или иначе относилось к северному мифу. Самое мрачное впечатление на меня произвела черно-белая фотография немецкой подводной лодки «Налькфар». Так в скандинавской мифологии назывался корабль бога Локи, сделанный из ногтей мертвецов. Для подлодки времен Второй мировой название было подходящим. Небритые, масластые члены экипажа, улыбавшиеся с ее мостика, были вполне симпатичны на вид и напоминали подразделения современных зеленых. Чем ближе к концу папки, тем меньше пометок было на бумажных листах. Словно у того, кто перелистывал их, размышляя над собранными материалами, быстро увидал интерес. Или, как выразился в другом рассказе Борхес, некое благородное нетерпение мешало ему долистать бумаги до конца. Но понты у парня были серьезные, особенно по меркам нашего меркантильного времени. «Век мечей и секир», как определял его один из подшитых отрывков. «Время проклятого богатства и великого блуда». Самым последним в папке лежал вырванный из школьной тетради лист бумаги в линейку, спрятанный для сохранности в прозрачный пластиковый конверт. На листе было нечто вроде дарственной надписи. «Сашке на память. Превращайся. Вольф Флоу, полковник Лебеденко». Закрыв папку и положив ее назад под Монику, я продолжила осмотр. Меня уже не удивило, когда рядом с музыкальной установкой обнаружилось несколько компакт-дисков с разными исполнениями одной и той же оперы. Рихард Вагнер, «Кольцо Нибелунгов», «Гибель богов». Следующим любопытным объектом, попавшимся мне на глаза, была толстая тетрадь серого цвета. Она лежала на полу между стеной и диваном. Словно кто-то листал ее на ночь, заснул и выронил. На ее обложке было написано: «Совершенно секретно. Экземпляр номер 9. Проект Шитман. Из здания не выносить». В ту минуту я совершенно не связала это странное название с историей сумасшедшего шекспироведа, которую рассказал мне Павел Иванович. Мои мысли двинулись по иному маршруту. Я решила, что это очередное доказательство мощи американского культурного влияния. Супермен, Бэтмен и еще пара похожих фильмов, и ум сам начинает клишировать реальность по их подобию. Но, подумала я, что этому противопоставить? Проект «Говнюк»? Да разве захочет кто-нибудь корпеть над ним по ночам за небольшую зарплату? Из-за этого говнюка в плохом костюме и погибла Советская империя. Человеческой душе нужна красивая обертка, а русская культура ее не предусматривает, называя такое положение дел духовностью. Отсюда и все беды. Саму папку я не стала даже открывать. Секретные документы вызывали у меня отвращение еще с советских времен. Пользы никакой, а проблем может быть выше крыши, даже если она ФСБшная. Мое внимание привлекли несколько странных графических работ, висевших на стенах. Руны, выведенные то ли широкой кистью, то ли лапой. Чем-то они напоминали китайскую каллиграфию, самые грубые и экспрессивные ее образцы. Между двумя такими рунами висела ветвь омелы, что делалось ясно из подписи. По виду это была просто сухая заостренная палка. Любопытен был рисунок на ковре, изображавший битву львов с волками. Похоже, копия римской мозаики. На единственной книжной полке стояли в основном массивные альбомы. «Величие Рима», «Новая исправленная история русской души», «Гомосексуальность и происхождение видов» и попроще про автомобили и оружие. Впрочем, я знала, что книги на таких полках вовсе не отражают вкусы хозяев, поскольку их подбирают дизайнеры интерьера. Закончив осмотр, я подошла к стеклянной двери на крышу. Вид отсюда открывался красивый. Внизу темнели дыры дореволюционных дворов, облагороженных реставрацией. Над ними торчало несколько новых зданий фаллической архитектуры. Их попытались ввести в исторический ландшафт плавно и мягко, и в результате они казались новозелененными. Дальше был Кремль, который величественно вздымал к облакам свои древние елдаки со вшитыми золотыми шарами. «Проклятая работа! Как она исказила мое восприятие мира», — подумала я. Впрочем, так ли уж исказила? Нам, лисам, все равно. Мы идем по жизни стороной, как азиатский дождик. Но человеком здесь быть трудно. Шаг в сторону от секретного национального гештальта, и эта страна тебя отымеет. Теорема, которую доказывает каждая отслеженная до конца судьба. Сколько ни накладывай гламурных покрывал на ежедневный праздник жизни. Я-то знаю, насмотрелась. Почему? Есть у меня догадки, но не буду поднимать эту тему. Наверное, не просто так здесь рождаются. Ох, не просто так. И никто никому не в силах помочь. Не от того ли московские закаты всегда вызывают во мне такую печаль? Классный вид отсюда, да? Я обернулась. Он стоял у двери лифта с плотно набитым пакетом в руке. На пакете была зеленая змея, обвившая медицинскую чашу. «Йода не было», — сказал он озабоченно. «Дали фуксидин. Сказали то же самое, только оранжевого цвета. Я думаю, нам даже лучше. Будет не так заметно рядом с хвостом». Мне стало смешно, и я отвернулась к окну. Он подошел и остановился рядом. Некоторое время мы молча глядели на город. «Летом здесь красиво», — сказал он. «Поставишь Земфиру, смотришь и слушаешь. До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники твои». «Хроник — это кто, алкоголик или торчок?» «Не надо мне зубы заговаривать». «Тебе вроде лучше». «Я хочу домой», — сказала я. «А...» Он кивнул на пакет. «Не надо, спасибо. Вот принесут тебе раненого щерса, будешь его лечить. Я пошла». «Михалыч тебя довезет. Не нужен мне твой Михалыч. Сама доеду». Я была уже в лифте. «Когда я могу тебя увидеть?» — спросил он. «Не знаю», — сказала я. «Если я не умру, позвони дня через три».